Глава 11. Откровенный разговор. «Ладно», – пожал я плечами. «Ну, я пошел». «Куда?» – всполошилась Глашка. «Штаны рваные. Бля!» Пришлось снова подниматься наверх и переодевать штаны. Когда я, наконец, спустился вниз, дружинник уже извелся. «Князь велел быть срочно. Все уже собрались, ждут», – с упреком сказал он. «Ничего, подождут», – проворчал я. «Дед Миша, запри ворота, а то живность разбежится». Я дождался, пока с обратной стороны в пазах скрипнет засов, и только после этого зашагал за нетерпеливо приплясывающим дружинником. Пока мы пробирались через рыночную площадь, ловкие пальцы дважды чуть не залезли ко мне в карман. На второй раз я сжал чужую ладонь так, что она хрустнула, а невезучий карманник взвыл от боли. Сам я разжился большим краснобоким яблоком. Торговец так нахваливал свой товар, что я не удержался, взял яблоко на пробу, вытер его о подол рубахи и с хрустом откусил. Яблоко оказалось сладким и крепким. Я взял еще одно. «Что за сорт?» «Княжеский», – гордо ответил продавец. «Годится», – одобрил я. «Дом Сытина знаешь?» «А как же?» «Отнеси туда корзину яблок. Скажи, немой прислал для Глашки. Только жди у ворот, внутрь не заходи». Я нашарил в кармане серебряную монету и протянул продавцу. «Ну а что, женщин надо радовать». Войдя на княжеский двор, я повернул к знакомому главному крыльцу, но дружинник остановил меня. «Князь Всеволод приказал сначала провести тебя к нему в кабинет. Хочет поговорить с глазу на глаз». «Ну, веди». Мы обошли терем чуть ли не вокруг, сошли с мощенной камнем дорожки на протоптанную тропинку и через душистые заросли, усыпанные красными ягодами смородины, пробрались к незаметной боковой дверце. Охренеть, конспирация! За дверцей оказался узкий коридор, еле освещенный маленькими полукруглыми окошками под потолком. Мы прошли коридором, поднялись друг за другом по узкой скрипучей лесенке и очутились на небольшой площадке перед низенькой дверью. «Сюда», – сказал дружинник, открывая дверь и заходя первым. Я шагнул через порог. В небольшой комнате за сосновым письменным столом сидел хмурый князь Всеволод. «Здорово, немой», – сказал князь. «Присаживайся». Он наклонился и поставил на стол деревянное ведерко с плавающим в нем ковшиком в форме утки. «Пить будешь?» Я молча кивнул, уже догадываясь, за каким хером князь меня позвал. Князь разлил ковшиком вино по толстым стеклянным стаканам. «Да чего вкусное!» – сказал он. «Хоть сам на болото жить переезжай. У лешего твоего много не выпросишь ведь». «Намек понятен, бля. Я ему скажу, чтобы привез тебе пару бочонков. В подарок». Вместо того, чтобы обрадоваться, князь еще больше нахмурился. «Спасибо. Ладно, давай». Кисло-сладкое вино чуть пощипывало язык. Я покатал его во рту и проглотил, дожидаясь, чтобы князь заговорил первым. Князь поднялся из-за стола, прошелся туда-сюда по комнате, задержался у окна. «Осень скоро», – сказал он. «Люблю отсюда на сад глядеть. Здесь людей почти нет. Дружинная в другой стороне, конюшни тоже. И пать, он тогда снегом мучиться будет. Помочь, что ли?» Но князь повернулся ко мне и заговорил сам. «Мне Гиппократ Поликарпыч сказал, что в Мишку стреляли отравленной стрелой. Значит, наверняка убить хотели. Сына моего хотели убить!» Князь стукнул кулаком по подоконнику. «Я тебе верю, немой. Иначе не стал бы с тобой договор заключать, сколько бы нечисти ты ни привел. Но спросить я должен». «Ну, должен, так спрашивай. Чего кота тянуть?» «Это по твоему приказу стреляли в Мишку». «Наконец-то разродился». Я покачал головой. «Нет, князь». «Верю», – сразу же сказал Всеволод. «Ты бы его еще раньше мог убить, если б захотел, верно?» «Верно». «Да я Ксюту старого конюха ты не мог знать. Его и я-то с трудом помню». Князь подошел ко мне и остановился прямо напротив. «Но я должен был спросить, понимаешь?» Я кивнул, глядя ему в глаза. «Понимаю, князь, но мне смерть княжича выгодна только на первый взгляд». «Почему?» – заинтересовался Всеволод. «Сам посуди, чтобы княжество захапать. Я ведь не только княжича должен был убить, но и тебя». Князь прищурил глаза. «Ну, дальше?» «А дальше ничего. Бояре твои меня не приняли бы. Народ тоже. О дружине я уже и не говорю. Подумай сам, за мной бы они пошли или за кем-то другим». Рот князя приоткрылся. Он сел на свой стул, зачерпнул ковшиком еще вина и снова разлил по стаканам. Я достал из кармана яблоко. Вытер его о рубаху, вытащил из-за голенища нож и порезал яблоко на дольки. «Хорошо, что ты меня спросил, князь. Не стал сомнения в себе держать. Как там Мишка?» «Поликарпыч говорит, все обойдется. Повезло ему. Ты представляешь, немой, Мишку дважды отравить хотели. Сначала кормили какой-то дрянью, а потом эта стрела, и один яд переборол другой. Вот скажи, бывает так? Мы ж бы тебе сказал что-нибудь философское». «Повезло», – улыбнулся я. «Давай выпьем за Мишкино здоровье». Стаканы глухо стукнули друг о друга. Я вытер губы и сказал: «А теперь подумай, князь, кому выгодно выставить меня и Сытина предателями? И зачем?» Князь начал говорить, но я его остановил. «Куда торопиться-то? Пусть подумает хорошенько. Слушай, ко мне тут болотник из Лопухинки приехал с жалобой». «С жалобой?» – удивился князь. «Там местные жители ручей запрудили, мельницу строят, а у него болото затопило». «Ну так мельница же важнее болота!» – еще больше удивился князь. Я молча смотрел на него. Князь Всеволод устало потер лоб. «Слушай, немой, ну его нахер, а? Можешь сам с этим разобраться, чтобы никого не обидеть? Я сейчас из-за Мишки вообще ничего не соображаю, не до мельниц мне». «Разберусь, конечно, я потому и спросил. Завтра возьму пару дружинников и съезжу в Лопухинку». «Вот и хорошо», – с облегчением выдохнул князь. «Давай еще выпьем, а?» «А дума, бояре не соскучатся?» «Да они только к обеду соберутся. Я тебя специально пораньше позвал поговорить». Мы не спеша опустошили ведерко. Князь порывался послать слугу за вторым, но я его удержал. «Княже, тебе еще речь боярам говорить?» «Какую речь?» – удивился князь. «Во, бля! Ты же меня им хотел представить!» «Они тебя не знают, что ли?» «Откуда? Я до сих пор только двоих бояр и видел. Одного Хлюпень сожрал, а второй с ума сошел на моих глазах». «Так Романа Хлюпень сожрал?» – огорчился князь. «Жалко! Сашка хороший боярин был, выносливый, много выпить мог. Ладно, идем, немой. Быстрее начнем, быстрее обед наступит, а там и выпить можно». Князь повел меня длинными путанными переходами и коридорами. Несколько раз мы то спускались, то поднимались по деревянным лестницам. Я насчитал 15 поворотов, потом сбился и плюнул. Навстречу нам то и дело попадались люди в разноцветных кафтанах, которые почтительно с нами здоровались. В очередном узком коридоре из-за угла вышел здоровенный мужик с длинным ножом. В другой руке он держал громко кудахтающую пеструю курицу. Мы шарахнулись от мужика и очутились в большом зале с множеством дверей. Князь с сомнением оглядел их и показал на вторую слева. «Сюда!» Он с натугой распахнул дверь. За дверью была маленькая пыльная кладовая. Князь уверенно шагнул внутрь и опустился на четвереньки. «Немой, не отставай!» А затем быстро заполз в какую-то дыру. Я тоже встал на карачки и полез за князем. «Гляди, немой!» Князь пихнул меня локтем и показал на круглую дырочку, из которой тянулся луч света. Я взглянул в дыру и увидел тронный зал. На длинных скамейках вдоль стен сидели бородатые деды в меховых шубах и шапках. Деды то и дело вытаскивали из карманов платки и вытирали потные лбы. Охереть, ну и мода! Судя по углу обзора, дыра находилась прямо под княжеским троном. «Я тут часто сижу», – похвастался князь. «Слушаю, о чем они говорят без меня?» «Вот сам послушай, немой». Я прислушался. Один бородач, кряхтя, наклонился к другому и спросил: «Ну, где он?» «А я откуда знаю?» – раздраженно откликнулся второй. «Бухает опять, наверное. Хвороб говорил, он нового собутыльника себе завел, взамен Сашки Романова». Чуть переведя взгляд, я увидел и самого боярина Хворобу. Он сидел, опираясь на длинный, отполированный его руками посох, и зло глядел на княжеский трон. Мне показалось, что боярин смотрит прямо на меня. «Интересно, о ком это они?» – сказал князь. «Ладно, идем, немой». Мы выбрались из кладовой, прошли еще одним коридором и оказались на знакомой лестнице. Именно здесь я когда-то познакомился с охеренной зеленоглазой кошкой, а потом гнался за Эйносом, который превратился в огненного змея. Слуга поклонился нам и распахнул высокую дверь. Мы с князем Всеволодом вошли в тронный зал. За нами шагнули два стражника и встали возле дверей. «Здорово, бояре!» – громко сказал князь. Бояре отлипли от скамеек и неторопливо поклонились. «Знакомьтесь!» – продолжил князь, показывая на меня. «Князь Добрыня Немой, сын князя Ивана, Со вчерашнего дня мой советник и соправитель. Бояре изумленно зашумели. Если Немой вам что-то прикажет, слушать его как меня, закончил князь. А если он одно прикажет, а ты другое? Спросил старый боярин с длинной седой бородой клином и ехидно закликотал над треснутым смехом: подлюка. Тогда... растерялся князь и оглянулся на меня. «Что тогда, Немой?» «Тогда пусть Сытина слушают», – подсказал я. «Сытин херни не посоветует». «Точно!» – облегченно подтвердил князь Всеволод. «Так, с этим все ясно». Князь опустился на трон. Бояре тоже сели и опять достали платки. «Немой», – сказал князь, – «возьми там за троном стул для послов и садись рядом. Я завтра скажу плотникам, тебе тоже трон сделают». Я достал стул и уселся рядом с князем. «Княжичу Михаилу стало лучше», – сказал князь. «Доктор обещает, что он поправится, но я хочу знать, какая, блядь, осмелилась стрелять в моего сына!» Князь обвел бояр грозным взглядом. «А если точнее, я догадываюсь, что это за блядь, и хочу, чтобы она об этом знала!» Взгляд князя скользнул по боярину Хворобе. Хвороба встретил его с равнодушной усмешкой. «Пока я только догадываюсь, но скоро узнаю точно!» Князь наклонился вперед. «И тогда предателю пиздец! Что скажете, бояре?» Бояре молча переглядывались. «Давайте, высказывайтесь по очереди!» – предложил князь, откидываясь на спинку трона. «По старшинству! Хвороба, что скажешь?» Опираясь на посох, Хвороба медленно поднялся со скамьи. Его бесцветные глаза долго смотрели на меня. «Ну а мне-то что? Я помню, как ты с перепуга по полу елозил, падла!» Я закинул ногу за ногу и тоже откинулся на спинку стула. Хвороба перевел взгляд на князя Всеволода. «Что ж, князь», – медленно сказал он, – «я юлить не стану. В княжича Михаила стреляли по моему приказу».